Третье. Методика практики деяний после зарождения устремленности. Здесь три главы. Почему после порождения устремленности необходимо деяние? Разъяснение, что нельзя достичь будства, если практиковать лишь метод или мудрость. Этапы практики бодхисаттвы. Почему, породив устремленность, необходимо совершать деяние? Хотя согласно выше приведенной цитате из жизни описания Майтреи, порождение вдохновенной устремленности чрезвычайно полезно, даже если не практиковать затем деяния и другие средства, без подлинной практики бодхисаттвы достижение пробужденности невозможно. Поэтому надо практиковать деяния. В Гаягауре сказано: пробуждение достигают те великие бодхисаттвы, которые осуществляют суть практики, а не те, кто суть практики упускает. И в царе Самадхи. Поэтому следует практиковать существенное. Почему? Потому, юноша, что осуществляющий путь практики легко достигает высшего истинно совершенного пробуждения. Практика – это метод реализации состояния Будды, практическое осуществление настояния для бодхисаттв. В первой ступени созерцания тоже говорится. Таким образом, породивший устремленность бодхисаттва, сознавая, что не обуздав себя духовно, нельзя обуздать других, всем сердцем отдается практике деяний и прочих совершенств. Без практики пробуждения недостижимо. И в толковании логики сказано: сострадательный, что поддержать победу над страданиями своими и чужими, обращается к разнообразным средствам. Но когда основа средств не проявилась, трудно будет объяснить другим их. Если имеем большую любовь к другим, то чувствуем необходимость уничтожить их страдания. Но для его уничтожения недостаточно доброй мысли, пусть они избавятся от страданий. Нужно применить средства. Однако мы не сможем освободить других, если сначала не воспользуемся средствами уничтожения своего страдания. Поэтому желающий осуществить благо других сначала должен обуздать себя. Здесь говорилось о необходимости осуществлять путь практики, а после принятия обета исполнять его требования. Следовательно, очень важно, чтобы не было ошибок, и в практике осуществлялось бы главное –